«Да», — сказал Мартин Бек, — «мне теперь муторно становится, как только вижу такой». «Это другой», — сказал Гюнвальд Ларсен. «Это немецкий бюстинг». Через минуту он спросил: «А может, заглянешь к вдове Ассерсона? Я буду там в 3». «Не знаю», — ответил Мартин Бек. «Все будет зависеть от того, когда я закончу разговор с медсестрой». На углу Дала Гаттон и Тегнер Гаттон их остановил мужчина в желтом шлеме и с красным флажком в руке. На территории Сабетсбергской больницы развернулось большое строительство. Грохот взрывов катился волной между стенами домов. Гюнвальд Ларсен сказал: «Почему бы им не поднять на воздух сразу весь Стокгольм? Пусть бы делали так, как Рональд Рейган, или как там его, хочет поступить с Вьетнамом: заасфальтировать, намалевать желтые полосы и наделать автостоянки. А то ведь понастроят черти что. Наверное, это самое большое несчастье, когда плановики дорвутся до реализации своих замыслов». Мартин Бек вышел из машины перед въездом в ту часть больницы, где размещалось родильное отделение. Дверь ему открыла молодая женщина. «Вы, комиссар Бек? Я Моника Гранхольм». Ухватив словно клещами его руку, она радостно пожала ее. Моника Гранхольм была почти такого же роста, как и Мартин Бек, только плотней. Кожа у нее была свежая и розовая, зубы белые и крепкие, а темные волосы густые и волнистые. Все в ней казалось большим, здоровым и крепким. Та девушка, что погибла в автобусе, была маленькая и невзрачная, она определенно выглядела очень хрупкой и нежной по сравнению со своей подругой. Они направились в сторону Дала Гаттон. «Вы не возражаете, если мы зайдем в кафе?» — спросила Моника Гранхольм. «Я должна подкрепиться, прежде чем начну с вами разговор». Время ленча прошло, и в кафе было много свободных столиков. Мартин Бек подождал, пока девушка поела, и уже хотел начать разговор об убитой подруге, когда она отодвинула тарелку и сказала: «Ну все, теперь, комиссар, спрашивайте, что вас интересует, а я попробую ответить. Но можно мне сперва задать вам вопрос?» «Можно», — сказал Мартин Бек. «Вы уже поймали того сумасшедшего?» «Нет», — сказал Мартин Бек, — «еще не поймали. Люди напуганы. Одна девушка из нашего отделения уже не ездит на работу автобусом. Боится, что вдруг появится тот сумасшедший со своей хлопушкой. Вы должны его поймать». «Делаем все возможное», — ответил Мартин Бек. «Ну так что вас интересует Абрит? Хорошо ли вы ее знали?» «Думаю, что знала лучше, чем кто-либо другой. Мы жили вместе с нею 3 года, с тех пор, как она начала работать в больнице. Она была чудесная подруга и очень хорошая медсестра, умела выполнять тяжелую работу, хотя была слабенькая. У нее был жених?» «Да, отличный парень. Они хотели пожениться на Новый год. Она давно с ним познакомилась?» «Самое меньшее 10 месяцев. Он врач. Говорят, будто девушки становятся медсестрами, чтобы иметь возможность выйти замуж за врача. Но Брит была не такая. Она была страшно стеснительная и боялась парней. Прошлой зимой она часто болела и ходила в больницу. Там и встретила Бертеля и сразу влюбилась. Она говорила, что ее вылечила любовь, а не лекарство». Мартин Бек разочарованно вздохнул. «А что в этом плохого?» — спросила девушка. «Совсем ничего. У нее было много знакомых мужчин». Моника Гранхольм улыбнулась и покачала головой. «Только те, кто работает в больнице. Не думаю, чтобы она с кем-то встречалась до Бертеля. А почему вы об этом спрашиваете?» Мартин Бек вынул из внутреннего кармана блокнот и положил перед собой на стол. «Рядом с Брит Даниэльсон в автобусе сидел мужчина», — сказал он, — «полицейский по имени Оке Стенстрём. Мы имеем основания считать, что он и фрёкин Даниэльсон были знакомы и ехали вместе в автобусе». Мартин Бек вынул из блокнота фотографию Стенстрима. «Вы встречали этого человека?» Моника посмотрела на фотографию и покачала головой. Ни разу. Могу присягнуть, что и Брит его не знала. Она б ни за что не позволила никому, кроме нареченного, провожать себя домой. Моника Гранхольм открыла сумочку и вынула кошелек. «Мне пора к своим деткам, их сейчас у меня 17». Она начала копошиться в кошелечке, но Мартин Бек остановил ее. «Платит государство», — сказал он. «А как фамилия врача, которого вы зовете Бертелем?» «Персон». «Где он живет?» «Гильбакен, 22». Машина Гюнвальда Ларсона стояла на Тегнергартен перед домом номер 40. Мартин Бек посмотрел на часы и толкнул входную дверь. Было 4:20, а это означало, что Гюнвальд Ларсон сидел у госпожи Ассерсон уже 20 минут. А за это время, наверное, успел выяснить жизнь Асты Ассерсона еще с пеленок. Дверь в квартиру открыл пожилой человек в темном костюме и серебристом галстуке. Мартин Бек назвал себя. Мужчина протянул ему руку. «Торы Ассерсон», — сказал он. «Я брат... брат убитого. Заходите, ваш коллега уже пришел». Он подождал, пока Мартин Бек разделся, и прошел впереди него через высокую двустворчатую дверь в гостиную. «Мерта, дорогая, это комиссар Мартин Бек», — сказал он. На низкой желтой кушетке не менее 3 метров длины сидела худая женщина в черном платье джерси и держала в руке бокал. Она протянула другую руку, грациозно согнув ее в запястье, как бы для поцелуя. Мартин Бек нескладно пожал расслабленные пальцы и невыразительно пробормотал: «Сочувствую вам, госпожа Ассерсон». С другой стороны мраморного стола стояли 3 низких розовых кресла, и в одном из них сидел Гюнвальд Ларсон. Вдова опорожнила бокал и протянула его деверю, чтобы тот налил ей вновь. Туре Ассерсон пристально посмотрел на нее, затем пошел и взял с бокового столика графин и чистую рюмку. «Можно вам предложить рюмочку шерри, комиссар?» — спросил он. И не успел Мартин Бек его остановить, как он налил рюмку и поставил ее перед ним на столик. «Я только что спросил госпожу Ассерсон, не знает ли она, почему ее муж оказался в том автобусе», — сказал Гюнвальд Ларсон. «А я ответила то, что уже говорила одному из ваших коллег, который был настолько нетактичен, что пришел допрашивать меня через секунду после того, как я узнала о смерти мужа. Ответила, что не знаю». Мартин Бек попробовал достать свою рюмку, но на несколько сантиметров не дотянулся и вновь погрузился в кресло. «Вы знаете, где ваш муж был вечером?» — спросил он.